Глава 14. 22 февраля. Француз. «Пошли», — коротко сказал Пьер, когда они еще раз проверили оружие и попрыгали на месте. «Аккуратней только. Если видишь что-то необычное, так и говори мне и смотри за спиной». «Хорошо», — кивнула Наташа, взяв автомат на изготовку. Вдвоем они быстро дошли до развилки. Налево коридор вел к люку, через который они сюда проникли. Направо дальше к лестнице, спустившись по которой они должны были упереться в дверь, которая вела во второе крыло. Едва спустившись вниз, сразу обнаружили деревянную дверь, открыв которую, увидели там санузел. Не задерживаясь, двинулись дальше. «Хорошая дверь», — стукнув по металлической двери кулаком, произнес Пьер. Дверь только отозвалась глухим звуком. Несколько минут назад они в нее уперлись. Пьер чуть ли не все обнюхал, пытаясь понять, где у нее может быть слабое место. «Открыть сможешь?» — тут же спросила Наташа. «Исключено», — выдохнул он. «Она даже не шевелится. Тот металл, скорее всего, с руку толщиной. Это же военный объект. Вот, смотри». Пальцем он показал на кодовый замок. «Тот и код, и карточку еще нужно прикладывать». «Может, взорвать попробовать?» Не унималась она. «Ага. А если это все рухнет?» Глазами он показал на потолок, под которым шли силовые кабели. «Да и сколько взрывчатки нужно, мы не знаем». «Прикинуть-то, конечно, можно», — он почесал затылок. «Я там видел гранаты на стеллажах. Но опасно, очень опасно. С той стороны точно такой системы нет. Я такие двери уже видел. Там просто механический замок или засов какой. Закрывается и все, чтобы кто не надо с этой стороны не пришел. Я же говорю, это запасной выход. Что же делать?» Пьер еще раз осмотрел весь коридор. Хотя чего на него смотреть? Шириной метра полтора. Стены бетон, покрашены. Потолок побелен. Все просто до безобразия. Под потолком идут кабели на подвесных креплениях, уходящие дальше. «Сможешь стул принести?» Неожиданно спросил он у нее. «Хочу посмотреть, как эти кабели проходят». Прямо над дверью была небольшая панель, и Пьер, стукнув по ней прикладом автомата, с легкостью ее сломал. Через пару минут Наташа принесла стул, и Пьер, встав на него, доломал панель и заглянул, что там дальше. «Ну, что там?» — нетерпеливо спросила Наташа. «Узко тут, очень узко», — спрыгивая со стула, ответил он. «Походу, точно нужно будет взрывать». Он снова почесал свой затылок. «Дай-ка я посмотрю», — сказала она, протянув ему свой автомат и забираясь на стул. Оценив щель, она задумчиво произнесла. «Я могу попробовать пролезть». «Там же узко», — обалдел он. «Застрянешь на раз». «Ну так я и сама небольшая», — продолжая смотреть, ответила она. «Раздеться и попытаться пробраться. Тут надо-то пару метров всего пролезть. Я же бывшая гимнастка. И я где-то читала, что если пролезет голова, то и сам весь пролезешь». Над дверью действительно была небольшая площадка. Там кабели лежали на бетонной подушке, а вот дальше снова висели на подвесных креплениях. С этой стороны они хорошо видели уходящий дальше коридор. Наташа быстро скинула с себя комбинезон, термобелье, и, оставшись в одном нижнем белье, стала энергично разогреваться, делая различные упражнения. Пьер в это время стоял и смотрел на нее взглядом удава, который смотрит на кролика, только что не облизывался. «Хватит!» — увидев его взгляд, сказала она. «Что хватит?» — невинно спросил Пьер. «Смотреть так, а то я не знаю, какие мысли у тебя в голове крутятся. Лучше помоги мне». Встав на стул, она подтянулась на руках, и Пьер с удовольствием подтолкнул ее дальше, упершись руками в ее пятую точку. И она практически сразу застряла. «Вытаскивай меня!» Спустя пару минут сопения, кряхтения и нескольких громких чихов, крикнула она. «Я не могу сама вылезти!» Тут уже стало не до шуток. Пьер так и стоял на стуле, смотря за ее потугами, и видел, как она пытается пробраться сквозь кабели и как извивается там в этом узком пространстве. Он взял ее за ноги и аккуратно стал тянуть на себя. «Погоди, лифчик зацепился!» — снова чихнув, сказала она ему. Через некоторое время он вытащил ее назад и, аккуратно взяв на руки, поставил ее на пол, на одежду. Сверху тут же накинул на нее куртку и добавил. «Я же говорил тебе, там очень узко!» Наташа стояла с озабоченным видом. Снова забралась на стул и стала смотреть на этот проход. «Есть чем там все смазать?» — неожиданно спросила она. «Чего?» — конец обалдел Пьер. «Масло, говорю, неси какое. Там машины стоят, поищи, давай быстрее, я начинаю замерзать». С этими словами она спрыгнула со стула и снова начала делать различные упражнения, пытаясь согреться. Пьер ломанулся назад в гараж. Масло он нашел достаточно быстро, на стеллаже за тигром стояли канистры. Сворачивая пробки, он осторожно нюхал содержимое. Первых двух оказался антифриз, потом что-то типа спирта. Что это, он так и не понял. Может, не замерзайка, какая для машин. Может, еще что, зато в двух других было масло. Он даже плесканул из них чутка на пол, убедился, что это то, что нужно, схватил обе канистры, забежал в будку, взяв из ящика комплект одежды и побежал назад. «Вот», — вернувшись к ней, немного запыхавшись, показал обе канистры. «А это обтереться потом». Форма полетела на пол. «А лить-то куда?» — тут же спросила она, не прекращая приседать. «Млять!» Пьер выругался и снова ломанулся бегом назад в гараж. Чертыхаясь себе под нос, он схватил канистру с антифризом, вылил ее содержимое на пол, достал свой нож и быстренько разрезал ее на две половинки. Снова повернувшись к Наташе, он налил масло в половинку канистры и протянул ей. Наташа, встав на стол, стала обильно поливать масло, где она собиралась ползти. И Пьер невольно поежился, представив, как ей сейчас будет холодно. Вылив туда одну канистру, она уже собралась было лезть, но тут же остановилась. Затем, кивнув сама себе, скинула себя нижнее белье и, оставшись, в чем мать родила, сказала Пьеру. «Быстро лей на меня масло! Быстрее! Холодно!» Тот вообще охренел. «Вы, русские, все психи!» — бурчал он, поливая ее машину маслом из второй канистры. «Зато мы всегда находим нестандартные решения!» Не осталась она в долгу, морщась от холодного машинного масла. «В то время как вы, иностранцы, впадаете в ступор перед тупиком!» Вскоре она была полностью в машинном масле. И, все так же немного попискивая от холода, забравшись на стол, сказал ему «Толкай!». В этот раз руки Пьера скользили по ее заднице, но он все-таки умудрился запихнуть ее наверх, и, вытерев руки о свой комбинезон, он тут же следом за ней забрался на стул, правда, чуть не навернулся с него, поскользнувшись на небольшой лужице этого самого масла. С маслом дело пошло гораздо лучше, и он, стоя на стуле, видел, как она, извиваясь, кряхтя и сопя, пробирается все дальше и дальше. Пьер запоздало сообразил, что ей придется падать головой вперед, вниз, на бетонный пол, почти что с 2,5-метровой высоты. Но выбора у них не было. «Осторожней!» — крикнул он ей. Его девушка ему ничего не ответила. Она что-то прошипела, что он не расслышал. Через несколько минут он увидел, как мелькнули ее ноги, и она упала вниз. Раздался звук падающего тела, она охнула с той стороны. И еще через десяток секунд громыхнул засов, и дверь открылась. «Ты ж моя умничка!» — обрадованно произнес Пьер. По ней было видно, что это проникновение досталось ей очень тяжело. Мало того, что она была вся в масле, собрала всю пыль и грязь, которая там была, и вдобавок еще больно ударилась левым боком об бетонный пол. Схватив принесенную форму, он начал тут же ее всю вытирать и чувствовал, как она дрожит от холода. «Одевайся быстро!» — он сунул ей ее одежду, более-менее обтерев ее. «Эх, аптечки нет!» — с сожалением произнес он, наблюдая, как на боку у нее расплывается здоровенный синяк после падения. «Ничего, заживет», — стуча зубами, ответила она. «Как же мне противно чувствовать на себе это масло и грязь. Надеюсь, там есть душ, и больше нет таких зверей. Второй раз так пролезть я точно не смогу». «Дверь одна», — обрадовал ее Пьер. Наконец, когда она оделась, через силу снова сделала несколько энергичных взмахов, чтобы согреться. Они двинулись дальше. «Вон, смотри, камера». Остановившись, сказал ей Пьер, указав на небольшую выпуклость под потолком. «А вон там пулемет». «Он не станет стрелять?» — испуганно спросила она. «Не знаю», — честно ответил он. «Стой тут». Они подошли к повороту. И Пьер, заглянув за угол, сразу увидел торчащий из стены ствол пулемета. Пройти мимо него не было никакой возможности. Даже все кабели, которые до этого висели под потолком, и то уходили в стену. Сделано это было для того, чтобы при открытии огня из этого самого пулемета пули их не повредили. «Вот же хитрожопые-то!» — пробурчал он себе под нос и еще раз осторожно выглянул из угла. Тут Пьер быстро выпрыгнул в коридор и тут же запрыгнул назад за угол. Наташа стояла около стены с расширенными от страха глазами. «Не стреляет!» — прошептал Пьер. «Вторая попытка. Ты стой тут и не высовывайся!» Наташа только пискнула на это и прикрыла рот рукой. Ей было страшно, очень, но выбора нет. Нужно идти дальше. Пьер снова выглянул из-за угла, потом лег на пол и очень медленно пополз. Она, не удержавшись, села на корточки и точно так же выглянула из-за угла. Она увидела, как Пьер медленно ползет по коридору. Ему надо было преодолеть около 30 метров полностью простреливаемого коридора. Вон и ствол пулемета торчит из стены, но ствол не шевелился. Пьер полз и полз, и Наташа поняла, что ствол не шевелится. Вот он добрался до стены с торчащим из нее пулеметом и облегченно прислонился спиной прямо под стволом. Затем глубоко вздохнул, огляделся и нырнул дальше за угол. «Все, чисто!» — раздался его голос спустя минуту. «Лисичка, иди сюда!» Девушка бегом побежала к нему и, преодолев этот коридор так же, как и Пьер минуту назад, завернула за угол. Тут она увидела, как он выходит из небольшого помещения. «Комната для пулеметного расчета», — кивнул он назад головой. «Электричество есть, но нет автоматики. Тут люди должны сидеть. Пошли дальше. Если бы пулемет работал автоматически, мы бы тут в жизни не прошли. Там боезапас, будь здоров». Облегченно вздохнув, они двинулись дальше. «Все, дальше второе крыло», — еще через минуту сказал Пьер, когда они дошли до лестницы, ведущей наверх. «Там тоже дверь», — произнесла она, показывая на нее. Пьер быстро поднялся по металлической лестнице, не останавливаясь, взялся за ручку двери и дернул ее на себя. Дверь тут же открылась. «Балбесы!» — снова буркнул он себе под нос. Войдя в большой коридор, закрыли за собой дверь, и Пьер на всякий случай закрыл ее на мощный засов. «Дальше нам прямо и налево», — сверяясь с планом на этом листке бумаги, — сказал он. «Пошли». Топали они по коридору, который был в полтора раза шире того, по которому они сюда пришли. Пройдя по нему 20 метров, повернули направо и тут же встали, как вкопанные. А Наташа испуганно вскрикнула. «Кто это?» — взяв себя в руки, спросила она. «Скорее всего, те, кто проник сюда первыми», — наморщив лоб, ответил ей Пьер. «Что с ними произошло?» На полу перед лестницей, которая вела наверх, лежало 3 трупа, чуть дальше еще 2. Пьер подошел к ближайшему трупу и аккуратно его перевернул. Все трупы были одеты в хорошие комбинезоны, в разгрузке, хорошо вооружены. Даже вон рации есть, рядом лежало их оружие. Но он не видел следов боя. Нет гильз, на одежде нет крови и пулевых отверстий. «Нет попаданий», — присев рядом с ним, произнесла Наташа. «А чего они умерли?» «Вероятно, газ», — подумав и покрутив головой, ответил Пьер. «Газ?» Ее глаза от испуга стали еще больше. «Думаю, да», — кивнул он. «Давно они тут лежат, тела уже высохли, мумии прям. Вон, видишь, еще 2, — он показал ей еще на парочку лежащих тел. «Следов боя нет, гильз нет, попаданий нет, крови нет. Тогда только газ». Они бежали к этой лестнице, не успели. Видимо, поняли, что пошел газ, но надышались им быстрее, чем успели добежать до выхода. «А выход точно там», — он показал пальцем на лестницу, ведущую наверх. «А нас газ не убьет?» — испуганно озираясь, спросила она. «Уже нет, весь запас вышел. С чего ты взял?» «Если бы в баллонах еще оставался газ, мы были бы уже мертвы». Он поднялся на ноги и еще раз огляделся. «Пошли нам туда», — кивнул он головой вперед. «Там операторская, с нее все и началось». Они проникли сюда через этот вход. Он снова показал ей на лестницу, ведущую наверх. Добрались до операторской, умудрились запустить генераторы. Система охраны включилась. Скорее всего, нужно было ввести какой-то код. Но они его не знали. Прошло оповещение или таймер какой сработал. В общем, они поняли, что сейчас пойдет газ. Бросились бежать, но не успели выбраться. Ну и все. «Почему ты думаешь, что они бросились бежать?» «Потому что в ином случае они все были бы в операторской. Вот эти 3, — он показал на ближайшие трупы, — среагировали быстрее всех. Значит, и ближе всех к выходу были. Те 2 чуть позже, и наверняка еще и в операторской трупы есть. Тех, кто попытался все отключить. Но не зная как, — он пожал плечами, — может быть, и разобрались бы, но им просто не хватило времени». «Мне страшно», — прижалась она к нему. «Это какое-то гиблое место. Что снаружи смерть, что внутри смерть». «И это военный объект. Защита от чужаков должна быть. Вот она и сработала». Пьер вздохнул, смотря на высохшее мертвое тело в комбинезоне. «Не бойся, лисичка», — он прижал ее к себе. «Опасность миновала. Тут мы в безопасности». «Постой». Он отпустил ее и быстро побежал по лестнице наверх. Наташа услышала, как там тоже громыхнул засов. «Вот теперь порядок», — довольно произнес он, вернувшись к ней. «Пошли, трупы я потом уберу». Идя по коридору, они наткнулись еще на 2 трупа. Те тоже лежали в нелепых позах на небольшом расстоянии друг от друга. Такая же экипировка, оружие и также нет следов боя. Все это еще раз подтвердило предположение Пьера о газе. 7, — негромко считала Наташа. Пьер ничего не ответил, посмотрев на трупы, пошел дальше. Еще через несколько метров они вошли в огромный зал. «А вот и дороги», — довольно произнес Пьер. «Вон автомобильная, вон железная, вон лифты», — показывал он ей рукой. «Пошли дальше». Еще через несколько десятков метров они увидели операторскую. Над входом висела табличка «Пункт управления». 10. Выдохнула Наташа, увидев на полу 3 тела, едва не вошли внутрь. 2 из них так и умерли, сидя на стульях перед небольшими экранами. 3 лежал около шкафов. «Чуть-чуть не успел», — с сожалением в голосе произнес Пьер, подходя к трупу возле шкафа. «Вот смотри». Он взял с полки и показал ей противогаз. «Видимо, все произошло очень быстро. Эти 2 как раз и пытались отключить систему. Он показал на трупы перед экранами. А этот искал противогазы. Нашел, но одеть их они не успели. Вот он. Он развел руки в стороны. Центр управления этой базы. Они находились в помещении площадью примерно 20-25 квадратных метров. Вдоль длинной стены было три стула для трех операторов. Перед каждым несколько экранов, клавиатура. По бокам куча кнопок, и все это работало. Экраны выдавали картинку, кнопки на пультах подсвечивались, по бокам небольшие шкафы и стеллажи. Тут же был точно такой же ящик с датчиками, который они видели в гараже. Насколько Пьер помнил, стрелки показывали точно такие же данные, как и там. «Ничего не трогай», — сказал он ей и первым делом стал выносить из этой комнаты трупы. Через несколько минут, вытащив всех троих, он вернулся и сказал ей. «Там рядом комната, я их туда всех сложил, не заходи туда». Их оружие и боеприпасы он собрал и положил тут же на стол около стены. «Ну что ж», — хрустнув пальцами, сев за стол, произнес Пьер. «Будем разбираться, что тут и как». «А где тут душ?» — тут же спросила его спутница. «Погоди, дай мне совсем разобраться», — не оборачиваясь, ответил ей Пьер, переключая кнопки, смотря на экраны. «Смотри, машины!» — удивленно сказал он, кивая на большой экран посередине, на который он вывел картинку. «Судя по всему, они там долго стоят», — рассмотрев картинку, предположила Наташа. Пользуясь небольшим джойстиком, Пьер приблизил картинку, и они смогли как следует рассмотреть стоящие снаружи автомобили. «Что это за шины такие?» — удивленно спросила она. «Шины низкого давления. Они называются. У вас на севере, в России, такие используют для передвижения по снегу». «Где она, эта Россия?» — вздохнула она, пододвигая к себе стул поближе и садясь в него. «Их что, тоже всех пулеметы эти расстреляли?» «Да», — кивнул Пьер, максимально приближая картинку. Три стоящие машины, которые они увидели на экране, в буквальном смысле напоминали решето. Конечно, снег и время сделали свое дело, частично эти автомобили были занесены снегом, но то, что по ним стреляли, было очень хорошо видно. «Вон, кажется, тело человека», — воскликнула Наташа, ткнув пальцем в экран. Пьер увеличил картинку на максимум, и они действительно увидели за рулем одной из машин останки человека. По крайней мере, его комбинезон точно. «Они все из одной команды», — вздохнул Пьер, переключая камеры. «Те, которых мы нашли тут, точно так же одеты». Наташа молча кивнула. «Видимо, те, которые погибли здесь, и запустили все это». Он обвел глазами помещение, в котором они находились. И как только система заработала, выдвинулись пулеметы и расстреляли их машины и всех, кто около них был, а тут внутри пошел газ. «Ну-ка». За следующие 30 минут Наташа в этот момент забыла про масло и грязь на своем теле. У Пьера получилось влезть в главный компьютер этой базы, который, к его величайшему удивлению, оказался не запаролен. Вывел схему всей базы на экран и принялся ее изучать. Лисичка к нему не лезла. Терпеливо сидела тихой мышкой рядом. Больно сосредоточен и серьезен он был. На экране то и дело появлялись какие-то цифры, графики, списки, в которых она ничего не понимала. А Пьер только потихоньку кивал себе, что-то бубнил под нос и снова смотрел на экран, переключая клавиши. Что он там бубнил, она тоже не понимала. Потом ей надоело сидеть возле него, и она, встав, начала исследовать содержимое шкафов и полок, которые стояли в этом помещении. Пьер, не отвлекаясь от клавиатуры, тут же ей сказал, чтобы она никуда без него не ходила. «Фух!» — облегченно вздохнул он еще через 15 минут, отодвигая от себя клавиатуру с мышкой. «Все, вроде разобрался совсем». Наташа в этот момент рассматривала какой-то старый журнал, который нашла на полке. Но ей становилось все неуютнее и противнее от ощущений. Масло и грязь, которые были на ее теле, давали о себе знать. Чесалось все ужасно, да и ощущения не из приятных. Но еще раз спросить у Пьера, где тут душ, она так и не решилась. Видела, какой он серьезно сидит, да и страшновато ей было, если честно, ходить тут одной. Мало ли еще какие пулеметы стрелять начнут, или газ пойдет. Кстати говоря, два противогаза она положила поближе к себе. Бросив журнал на пол, она тут же подошла к нему. «Душ где?» — она резко вспомнила про свою просьбу. «Ты газ этот отключил? Еще проходы есть? Где бандиты? Что это за место?» Вопросы сыпались из нее один за другим. Ее прорвало. Все-таки она почти час сидела и молчала, а теперь женское любопытство взяло вверх. Пьер, крутанувшись на стуле, смотрел на нее и улыбался. «Что ты улыбаешься?» Почесываясь, как какой-то бомж, зашипела она на него. «Я же не могу, мне срочно нужно помыться и переодеться, ужас!» Она резко замерла и спустя пару секунд выдала. «У меня нет одежды, что мне делать?» «Тут тоже нет одежды», — она показала на шкафы. «Там в гараже были, а если тут воды нет, что ты улыбаешься?» «Тррр!» — выставив перед собой руки, весело произнес он. «Рассказывай, садись!» — он показал ей на стул. Почесав себе сначала подмышкой, затем голову, затем левую ногу, она со злостью села на стул. «Душ тут есть, вода тоже есть», — начал говорить он. «Под нами озеро», — он ткнул пальцем в пол. «Насосы работают, я проверил. Бойлеры и все остальное тоже работают. Топливо полно. Дизели в порядке. Все входы на эту базу я проверил. Закрыты, никто сюда не проникнет. Систему охраны внутри отключил. Отопление добавил. Скоро тут плюс 24 будет. Потом будем смотреть, что там снаружи. Вокруг этой базы 20 камер скрытого наблюдения. Минных полей нет, только эти выдвигающиеся пулеметы. Вот, держи». Он протянул ей маленькую пластиковую карточку. «Это ключ для прохода». «Где ты ее взял?» — обалдело спросила она, беря у него ключ. И видя у него в руках вторую, точно такую же карточку. Про то, что у нее чешется все тело, она тут же забыла. «Вот сюда!» — он показал ей на панели небольшую щель. «Это ключи-вездеходы для охраны. Я их запрограммировал для перемещения внутри базы. Так что можешь передвигаться тут спокойно». «И что это за место?» — вновь спросила она. «Ну, можно сказать, что это склад стратегического хранения кое-каких продуктов, оружия и техники. Так что мы в шоколаде», — он засмеялся. «Там куча всего». Он снова ткнул пальцем в пол. «Пошли, сходим в душ, переоденемся, поедим и поедем вниз, посмотрим, сколько там добра». «Поедим и поедем?» — обалдело переспросила она. «Ага», — кивнул он. «Хотя, наверное, лучше идти. Лифты и тросы могли заржаветь, упадем, костей не соберем. По лестницам пойдем». Затем снова развернулся на стуле к клавиатуре. «Вот», — беря листки в руки, — сказал он, — «тут все, что нам нужно. Пошли в душ. Там же и шмотки есть. Я тоже хочу помыться. Ты же не будешь против, если мы с тобой в душевой вдвоем будем? Спинку потрешь мне?» На это она только улыбнулась.